скучившиеся у дороги домишки остались позади. Башни утесов со всех сторон окружали бухту. Райдерс и Гейс скрылись за горой. Она остановилась и прислушалась к тихому, журчащему рядом ручью и к отдаленному шуму моря. Поблескивающий под лучами солнца ручей вился, то исчезая, то вновь появляясь среди громадных серых пятнистых камней, то как бы уходя под землю, то вдруг не спадая небольшим водопадиком, то разливаясь нешироким покрытым рябью озерцом. А в каком-то месте он вдруг оставлял каменное ложе, и по узкой глубокой щели в темной торфяной земле стремительно мчался прямо к морю. Мэриан, до сих пор беззаботно подчинявшаяся всем поворотам ручья, вдруг с беспокойством заметила, что почва стала слишком мягкой, и ступни начинают вязнуть в ней. Сначала она пробовала идти там, где шла, но после того, как едва не потеряла в черной земле свои туфли, все-таки перешла на другую сторону, где топь перемежалась с огромными камнями. Пробравшись мимо нескольких темных, наполненных болотистой жижей и окаймленных колючими желтоватыми зарослями пойм, она оказалась у подножия того самого утеса, на котором стоял замок Гейз. Она чуть прошла по пляжу и ощутила, как колотится ее сердце. Черная грозная громада обрыва возвышалась тут же за ее спиной. Солнце не в силах было ослабить этот мрак тенью, нависшей над ней. Пляж тоже был черный. У стены песчаной, у воды каменистой. Мэриан никогда не испытывала страха перед морем. Но теперь с ней происходило что-то странное. Сейчас она погрузится в воду, и от предвкушения этого ее охватил фриссон, дрожь, чем-то похожий на сексуальный, болезненный и приятный одновременно. Ей вдруг стало трудно дышать, и она вынуждена была остановиться, чтобы восстановить дыхание. Бросив сумку на песок, она пошла к воде. Сверху море казалось безмятежным и спокойным, но вблизи Мэриан встретила довольно бурная прибрежная полоса примерно ярдов 20 шириной. Поверхность моря здесь начинала набухать громадными волнами, с дикой скоростью накатывающими на берег, чтобы расплескаться по гальке, которую они сначала с шипением втягивали в себя, а потом со скрежетом извергали обратно. Когда снежно-белая волна отступала и пена рассеивалась, море обнаруживало свой цвет — чернильно-черный. Несмотря на яркие лучи солнца, Мэриан разглядывала прибрежную полосу. Берег круто опадал вниз, создавая обратный прибойный поток, в котором каждую отступающую волну хищно и злобно накрывал высокий гребень волны, наступающий. Мэриан задумалась, как ей быть. И вдруг увидела лицо. Кто-то плавал в воде, прямо напротив нее, сразу за тем местом, где начинали подниматься волны. Лицо мелькнуло и тут же исчезло. Мэриан испуганно вскрикнула, но крик растворился в реве моря. И тут она поняла, что это всего-навсего тюлень. Видеть их так близко ей еще не приходилось. Тюлень снова появился. Подняв лоснящуюся, мокрую, античную голову,